Глава 9. Мартовское утро выдалось серым и влажным. По небу ползли тяжелые облака, спутавшиеся в один тянущийся свод, будто небо не могло определиться, плакать или только давить. Холод пробирался под пальто, оседал в воротнике, цеплялся к коже, но не кусал, а лишь навязчиво напоминал. Все живое имеет срок. И у каждого срока свое место для завершения. Кладбище было ухоженным, но слишком правильным. Почти демонстративно системным. Словно здесь хоронили не людей, а карьеры. Ряды каменных плит, аккуратные дорожки, гравий, выложенный как в институтском дворике. Даже деревья стояли с равным промежутком, будто им тоже положено было соблюдать субординацию. И посреди этой мертвой геометрии, в тени памятников и в бликах блеклого металла, стояли они. Преподаватели, администраторы, сотрудники, студенты. Все университетское сообщество, которое еще вчера делало вид, что Сомов бессмертен, теперь пришло взглянуть, как опускается гроб. Сергей Андреевич стоял в первом ряду. Костюм на нем сидел идеально. Темно-синий, с легким графитовым отливом, плотный воротник пальто чуть приподнят, перчатки в руке, лицо строгое, без выражения. Он не делал вид, что скорбит, и этим выделялся. Остальные пытались изобразить нужную мину. Кто-то теребил шарф, кто-то опускал глаза, кто-то бессмысленно поправлял зонт. Он же смотрел прямо вперед, туда, где над свежей могилой колыхался черный бархат крышки, украшенный тусклым православным крестом. Глебов стоял чуть поодаль, левее, ближе к соснам. Он нервно ерзал, постоянно оглядывался, будто искал выход, хотя выйти было некуда. Похороны все-таки. Его лицо, вытянутое и серое, как и положено чиновнику из старого советского сериала, дергалось легкими тикообразными гримасами. Руки он сжимал в перчатках и даже не пытался их снять, как будто хотел отделиться от происходящего хотя бы кожей. Воронин, не оборачиваясь, чувствовал его нервозность и невольно отмечал про себя. «Этот уже думает, как выкручиваться». Чуть ближе к голове гроба стоял Игорь Ремезов. Полный, с мрачной складкой между бровей, усталый и, кажется, действительно расстроенный. В его взгляде было не столько горе, сколько изнеможение. Он не пытался показать чувства, не играл роль друга покойного. Он просто стоял и дышал, как человек, который понял, что остался без защиты. Его пальцы мерзли в карманах пальто, а дыхание выбивалось ровно, как у машины, идущей по инерции. Среди студентов царила та самая суета, которая всегда возникает там, где встречаются молодость и смерть. Одни пытались вести себя по-взрослому, молча, с видом погруженности в философские размышления, другие жались ближе к кустам, переговаривались шепотом, тыкали пальцем в преподавателей, как в музейные экспонаты. Одна девушка, наверное, с филфака, по надвинутому берету и ярко подведенным глазам, пыталась сдержать слезы, которые явно не имели отношения к Сомову. Просто повод оказался подходящим. Священник был молодой, с тонкими губами и недоверчивым взглядом. Он читал отпевание, но голос его звучал ровно и сухо, будто он озвучивал расписание на доске объявлений. Каждое «упокой Господи» звучало как обязательная часть протокола, и даже крестные знамения совершались с такой скоростью, словно батюшка экономил не только святую воду, но и собственное терпение. Воронин молчал. Ни одного слова с самого утра. Ни реплики, ни жеста в сторону Ремезова. В голове не было траура. Он стоял как наблюдатель, как человек, уже получивший нужный результат и теперь спокойно изучающий последствия. Профессор знал, Теперь все изменится. И даже если остальные этого пока не осознали, он осознал. Не из чувства злорадства, не из карьерного расчета, просто благодаря точности взгляда, которой его приучила жизнь. Ректор мертв. Власть освободилась. Воздух вокруг тоже изменился, стал менее вязким, менее насыщенным страхом и оглядкой. Когда подошел момент последнего слова, несколько человек по очереди выступили. Коллега с юридического сказал про неоценимый вклад в развитие университета. Заместитель по научной части заикался, перечисляя заслуги. Один старик из администрации попытался вспомнить шутку Сомова, но запнулся и замолчал. Все звучало, будто из старого магнитофона с севшей батарейкой. Никто не сказал ничего настоящего. Даже Ремезов, хотя и пытался, не смог выдавить из себя ни одного слова, кроме банального «Мы потеряли человека, для которого университет был смыслом жизни». Воронин сделал шаг вперед. Он не планировал говорить, не готовил речей, но знал, что это нужно. Ему положено это сделать. Не по статусу, по смыслу. Он поднял взгляд и произнес. Михаил Борисович не был простым человеком. Он был системой. Он знал, как строить, как управлять, как держать порядок, даже если кому-то он казался жестким. Университет был его территорией, и он защищал ее до последнего дня. Мы не всегда соглашались, не всегда шли в одном направлении, но сегодня я могу сказать, он был сильным. И таких людей нельзя заменить, только пережить. Он остановился. Молчание приняло его слова. Воронин отступил на полшага, будто вернулся в свою прежнюю роль. Того, кто наблюдает. Но теперь на него смотрели иначе. А потом крышка гроба стала медленно опускаться. Веревки натянулись, пошли вниз с тихим шорохом. Земля под свежей ямой хранила холод, как память. Могильщики, двое молодых мужчин в одинаковых темных куртках, работали бесшумно, уверенно. Гроб исчез в глубине, и только венок с золотыми буквами от коллектива остался лежать в стороне, как забытый реквизит. Сергей Андреевич не шевелился. Его взгляд был спокоен, чуть прищурен. Он не смотрел на яму, он смотрел сквозь нее. Для него этот момент был не точкой, а запятой. Не концом, а началом. Он чувствовал, как внутри него поднимается странное спокойствие, похожее на выдох после долгой, утомительной встречи. Как будто кто-то ушел не из жизни, а просто покинул должность. «Теперь дорога свободна», — подумал он, и в этой мысли не было радости, только ясность. Стеклянная, хрупкая, но совершенно четкая. Заседание началось с десятиминутной задержкой. Кто-то не мог найти бейдж, кто-то перепутал аудиторию, кто-то демонстративно опаздывал, чтобы подчеркнуть свою значимость. В воздухе витала странная смесь официоза и затаенного беспокойства. Длинный стол, бутылки с водой, папки с гербами, шелест бумаг, искажаемый микрофон. Все выглядело будто по инструкции, но чувствовалось. Сегодня что-то может пойти не по плану. Сергей Андреевич Воронин сидел на своем месте, немного в стороне от центра, но достаточно близко, чтобы его видели все. Костюм был идеально выглажен. Галстук строгий, взгляд спокойный, даже усталый. Он не делал ни одного лишнего движения, только коротко кивал в ответ на формальные приветствия. Коллеги украдкой поглядывали в его сторону. Кто с ожиданием, кто с опаской, кто с холодным расчетом. Кто-то уже представлял, как будет с ним взаимодействовать, кто-то прикидывал, как его обойти. Кто-то вспоминал, что говорил о нем на кухне, думая, что это никогда не станет важным. Первым слово взял представитель министерства. Сухой мужчина лет 60 с правильной осанкой и острым носом, как у надзирателя из классической прозы. Он говорил без бумажки, четко и уверенно, не теряя ни секунды на вводные любезности. Его речь была выстроена как стенограмма. В ВУЗе кризис управления. Необходима срочная стабилизация. Требуется авторитетная фигура с опытом и внутренним доверием коллектива. После нескольких протокольных фраз один из членов совета, пожилой декан экономического факультета, предложил кандидатуру Сергея Андреевича Воронина. Это прозвучало спокойно, даже будто бы естественно. Почти сразу раздался вялый одобрительный гул. Кто-то закивал, кто-то опустил глаза, словно соглашаясь по инерции. Казалось, все идет по давно написанному сценарию. Но затем резкий скрип стула. Антон Глебов поднялся. Встал резко, как будто его подбросило, и сразу заговорил. Громко, с раздражением, без обычной своей нерешительности. «Я категорически против». Его голос дрожал, но не от страха, скорее от напряжения. «Воронин не тот человек, который может возглавить университет. Его стиль – подавление, его метод – высокомерие. Он не слышит других, он ведет себя как хозяин, а не как коллега. И, простите, его моральный облик вызывает вопросы, серьезные». В зале повисла глухая тишина. Кто-то замер с приоткрытым ртом, кто-то чуть покраснел, отведя глаза. Один из преподавателей машинально налил воду из графина, но не стал пить. Все ждали. Сергей Андреевич не шелохнулся, только медленно перевел взгляд на Глебова. Не с вызовом, а как на шум за окном, который нужно зафиксировать, прежде чем продолжить работу. Представитель министерства дождался, пока Антон Валерьевич договорит, и лишь после паузы заговорил вновь. Его голос был спокойным, но в нем появилась сталь. «Мы уважаем любое мнение, но я вынужден напомнить, что министерству известно о вашем личном конфликте с Сергеем Андреевичем. И не только об этом». Он сделал шаг к столу, не опуская взгляда. «Нам также достоверно известно, что вы, Антон Валерьевич, являетесь автором писем, поступивших в министерство, с обвинениями в адрес Воронина. Иначе говоря, вы использовали анонимные формы, чтобы повлиять на управленческие процессы вуза. Учитывая это, а также содержание самих писем, в министерстве создана комиссия по этике и внутренней проверке, которая займется этим вопросом в ближайшее время». В аудитории стало по-настоящему тихо. Даже кондиционер будто стих. Глебов стоял, как облитый водой. На лице у него сначала промелькнуло непонимание, потом вспышка гнева, а затем резкое обмякание. Он сел, без слов, медленно, будто подкошенный. Его пальцы вцепились в край стола, как в подоконник на ветру. Сергей Андреевич сидел все так же. Прямая спина, легкий наклон головы, полуприкрытые веки. Он чувствовал внутри холодное движение облегчения. Не торжество, не радость, а что-то похожее на затихающую боль после правильного диагноза. Все стало на свои места. Теперь он знал. Не догадывался, знал. Эти письма, эти шепоты... Эта тень за спиной, все это был Глебов. И теперь все кончено. Председатель совета предложил перейти к голосованию. Руки поднимались быстро, без колебаний. Никто не тянул, никто не просил времени на размышления. Решение было принято единогласно. Даже те, кто, возможно, сомневался, поняли, что момент выбран точно. Что структура уже начала перестраиваться, и теперь надо либо вливаться в поток, либо остаться за бортом. Воронин не смотрел в сторону Глебова. Не из презрения, из завершенности. Тема была закрыта. А вот впереди начиналось совсем другое. В помещении повисло напряженное послезвучие, как будто воздух еще не успел приспособиться к переменам. Несколько человек зашептались, кто-то переглянулся, кто-то начал нервно перекладывать бумаги. За спинами слышались осторожные шаги ассистентов и звуки отодвигаемых кресел, но никто не спешил уходить. Было ощущение, что присутствующие хотят убедиться. Все действительно закончилось именно так, как они увидели. У кафедры стояла Наталья Игоревна, заместитель по воспитательной работе, и, глядя на Воронина, машинально сжала в руке ручку, которую так и не положила на стол. Она не голосовала последней, выжидала, но в итоге подняла руку. Сейчас в ее взгляде читалась настороженность, перемешанная с уважением. Она, как и многие, инстинктивно чувствовала. Теперь правила изменились, и те, кто не научится к ним приспосабливаться, останутся за бортом. Глебов не поднимал глаз. Он все еще сидел, втянув шею, будто надеясь исчезнуть. В его пальцах дрожала бутылка воды, но он не пил. Его губы сжались, лицо стало пепельно-серым. Он не понял, когда все пошло не так. Вернее, он понял слишком поздно. Ремезов, сидевший ближе к краю, медленно наклонился к соседу и что-то прошептал, тот коротко кивнул. Даже эти движения казались глухими, словно происходили не в зале, а в подземном бункере, где звук не отражается. Кто-то поправлял очки, кто-то откашливался, кто-то уставился в папку, делая вид, что проверяет повестку, а на самом деле просто не знал, куда деть глаза. Представитель министерства, не меняя интонации, объявил: «Решение принято. Протокол будет составлен и передан в Центральную комиссию. Сергей Андреевич, поздравляем вас с назначением». Сергей Андреевич встал. Поднялся медленно, не торопясь, с тем спокойствием, которое приходит к тому, кто заранее знал результат. Его движения были точны, выверены. Он не делал ни одного жеста зря. Воронин поблагодарил совет за доверие, заверил в своей готовности обеспечить преемственность, но при этом на его лице не было ни капли заискивания. Это был неблагодарный подчиненный. Это был человек, берущий то, что уже принадлежит ему по праву. «Я понимаю, что время непростое, и что на фоне недавней трагедии университету необходима стабильность», — говорил он ровно, без акцентов, но каждое слово ложилось точно. «Обещаю, что не будет ни резких решений, ни кадровых репрессий. Но в то же время прошу понять, я не стану закрывать глаза на слабость. У нас есть все, чтобы стать сильнейшим научным центром. Осталось только начать работать так, как будто мы этого действительно хотим». Кто-то тихо хлопнул. Потом еще один. Аплодисменты не стали бурей, скорее обозначением, что все поняли, как теперь устроен ландшафт. Отныне без иллюзий. Только роли, только решения, только шаги. Когда все закончилось, участники начали расходиться, Воронин задержался на месте. Он не торопился. Внимательно посмотрел на документы, которые лежали перед ним. Закрыл папку. Ровно, как на похоронах, когда опускают крышку. По пути к выходу его окликнул Ремезов. Подошел, хмыкнул, покосился на дверь. «Ну что ж», — пробормотал он, — «быстро, даже слишком». Воронин остановился. Легкая улыбка коснулась его губ, но не задержалась. «В таких случаях медленно значит опасно», — ответил он спокойно. «А Глебов?» — тихо спросил Ремезов. Профессор слегка пожал плечами. «Комиссия займется. А если не займется, система сама вытолкнет. Такие вещи не нуждаются в моем вмешательстве». Они постояли еще секунду, потом разошлись, каждый в свою сторону. В коридоре по пути к кабинету Воронин шел медленно. Шаги отдавались в пустоте, в стенах, в потолке. В университете было по-прежнему светло, чисто, ровно. Но в этих стенах уже чувствовалось новое дыхание. Оно было не громким, не резким, но ощущалось в паузах между словами, в задержанных взглядах, в том, как сотрудники теперь встречали его в коридоре. Без панибратства, без прежней натянутой вежливости, просто с пониманием. Он открыл дверь своего кабинета и вошел. Пространство осталось прежним. Книги, папки, окно с видом на внутренний двор. Только теперь оно было его по-настоящему. Не временно, не условно, не в контексте чужой тени. Он сел за стол, положил руки на поверхность и впервые за много лет почувствовал, что все действительно в его руках. Профессор закрыл глаза. Не от усталости, а чтобы поймать ощущение. И оно было. Ровное, сухое, сильное. Не эйфория. Структурированное спокойствие. Основание власти. Четкое, как скелет. Он открыл глаза, потянулся к папке с проектами реформ и аккуратно выровнял край бумаги. На сегодня все было сказано. Дальше только действие. Когда Сергей вернулся домой, в квартире уже стояла тишина, которой обычно не бывает в середине недели. Не та, что возникает ночью, когда все спит, а другая, плотная, густая, как старая краска на стене, впитавшая запахи и разговоры прежних лет. В прихожей пахло духами Ольги. Едва уловимо, но точно. Этот запах всегда появлялся, когда она нервничала. И исчезал, когда было спокойно. Пальто жены висело аккуратно, как и прежде. Туфли стояли носками вперед, но в этом порядке была какая-то чужая дисциплина. Ни забота, ни привычка. Отстраненность. На кухне свет не горел. Профессор прошел туда, не включая лампу, сел за стол и некоторое время просто сидел. Дом был тихим, как библиотека в незнакомом городе. Все вроде бы знакомо, но трогать нельзя. В комнате рядом шуршала ткань. Ольга переодевалась. Он слышал, как закрывался шкаф, как щелкнула резинка на волосах. Все было буднично, до мелочей. И именно это будничное начинало беспокоить. Жена вошла, как будто ничего не произошло. На ней был домашний костюм. Серые широкие штаны, хлопковая кофта. Волосы собраны, лицо чистое. Словно все выстроено для спокойного вечера. Ольга кивнула мужу, подошла к плите, включила чайник. «Ты дома», — сказала она, будто констатировала факт, уже известный. «Да», — ответил Воронин. На столе появился хлеб, сыр, тарелка с яблоками. Все выложено правильно, красиво, нейтрально. Она не спрашивала, голоден ли он. Не интересовалась, как прошло заседание. Не говорила ничего лишнего, только делала то, что делала всегда. Когда профессор сообщил, что назначение подтверждено, супруга слегка кивнула. Уголки губ чуть дрогнули. Не улыбка, а скорее жест вежливости. «Поздравляю», — сказала Ольга и посмотрела не в глаза, а чуть ниже, в область груди, где заканчивался ворот рубашки. «Спасибо», — произнес он. Дальше они ели молча. Спустя несколько минут из своей комнаты вышла Виктория. Она была в светлом свитере, с распущенными волосами и, как всегда, немного сутулилась, будто заранее просила прощения за свое присутствие. Девушка села за стол и попыталась сделать вид, что все в порядке. Время от времени дочь задавала вопросы. Расписание о том, когда отец сможет поговорить с преподавателем ее подруги. Ее голос звучал мягко, с натянутой доброжелательностью, как если бы она хотела заглушить тишину, в которую все уже проваливались. Александр за столом не появлялся сразу. Позже в джемпере с телефоном в руке он сел, не взглянув ни на отца, ни на мать. «Ну, теперь ты главный», — произнес сын, не отрываясь от экрана. «Временно. До решения комиссии». «А потом надолго», — сказал Александр, и интонация в его голосе была не ироничной, не уважительной, просто отсутствующей. Ел он быстро, небрежно, как человек, которого это не касается. Ольга время от времени проверяла телефон, делая это сначала дважды, а затем в третий раз уже менее скрытно. Сергей наблюдал за ее действиями с тем сосредоточенным спокойствием, которое свойственно хирургу перед первым точным разрезом. Без осуждения, просто фиксируя факт. В чертах лица супруги не чувствовалось тревоги, не отражалось ни малейшего признака лжи или поспешности. В ее присутствии сохранялась странная, почти равнодушная равномерность. Профессор спросил, не отрываясь от чая. «Кто пишет? Что-то важное?» Она сделала паузу, настолько короткую, чтобы быть заметной, но не выдать смысла. «Работа», — ответила супруга. «Несколько задач по фонду». «Ты ждешь ответа?» Ольга не сразу поняла, что он продолжает, или сделала вид, что не поняла. «Да», — произнесла наконец, — «мы согласуем презентацию». «Поздно». Ольга посмотрела на Сергея впервые прямо, без попытки скрыться за вежливой отстраненностью. В ее взгляде не было ни упрека, ни защиты, только прозрачная, бесцветная пустота, словно она смотрела не на мужа, а сквозь него, как через оконное стекло на неподвижный пейзаж, в котором ничто не требует внимания. «У партнеров другой часовой пояс», — сказала она очень спокойно. «Это нормально». Виктория отвела глаза. Александр встал из-за стола, не попрощавшись. Осталась только посуда и звенящая между ними тишина. Воронин смотрел, как жена собирает чашки. Легко, уверенно, как будто ничего не было. Как будто не происходило ничего важного. И в этом была вся странность. Ольга молча вышла из кухни и скрылась за дверью спальни, не обернувшись, не бросив ни взгляда, ни формальной фразы на прощание. Сергей остался за столом в одиночестве. Сергей Андреевич сидел за столом, положив ладони на холодную поверхность и рассеянно смотрел на свои пальцы. Сухую напряженную кожу, словно обветренную не погодой, а внутренним истончением. Телефон лежал рядом. Черный, молчаливый, вызывающий нейтральный. Он даже не потянулся к нему, чувствуя, как молчание становится частью интерьера. В комнате царил идеальный порядок. Стерильный до настороженности, как будто ее готовили к приходу кого-то важного. Но этот кто-то так и не появился. И вдруг пришло понимание. Он чувствует себя чужим. Не одиноким, именно чужим. Как будто все вокруг что-то знали и решили не говорить. Или как будто он уехал на 3 года, а по возвращении все осталось прежним, только без него. Профессор прошел в кабинет, сел за письменный стол, включил настольную лампу. Свет упал на пустую поверхность. Он провел пальцами по лакированной древесине. Рука замерла на мгновение. В воздухе еще ощущался аромат ее парфюма. Слабый, неуверенный. Но в этом запахе уже не было прежней мягкости. Он изменился. Потерял ту теплоту, с которой раньше ассоциировался. Он больше не принадлежал женщине, которую он знал. Теперь это был след другой, недоступной, чужой близости. С утра в университетском корпусе стояла странная тишина, не гнетущая, как на похоронах, и не деловая, как в обычные будни, а скорее настороженная, как если бы все ждали, но не знали, чего именно. В профессорской приемной пахло теплой бумагой, свежим кофе и недоверием. Сотрудники, проходя мимо кабинета Сергея Андреевича, бросали взгляды не открытые, не дружелюбные, не враждебные, скорее изучающие. Такие взгляды бросают на нового директора цирка, если вчера львы сожрали клоуна. Профессор сидел в кожаном кресле, выпрямив спину и сложив руки перед собой, как на кафедре анатомии, будто готовился разрезать собственную судьбу вдоль брюшной линии. Он чувствовал, как ткань власти плотно обтянула его плечи, и вместо облегчения — жгучее, липкое чувство. В этой новой мантии не было свободы, только еще большая зависимость от игры, правила которой он уже не придумывал. Совет прошел на удивление быстро. Глебов, разумеется, не упустил шанса поддеть. Сухо, сдержанно, но с тем мерзким оттенком превосходства, которым пахнет протухшее сотрудничество. Воронин ответил безукоризненно. Он все еще умел быть выше, спокойнее, точнее. Но после заседания, заперевшись в своем кабинете, он долго смотрел на расписание встреч, как будто искал среди фамилий хоть одну, от которой бы потеплело внутри. На кафедре не смеялись, не спорили, не предлагали. Все притихли. Нового ректора уважали, с оглядкой на его прежнюю славу, с опаской из-за его непредсказуемости. Даже завхоз, всегда болтающий с охранником в холле, теперь молча кивал и поспешно исчезал из виду. Университет стал тише, чем библиотека. И страшнее. Сергей Андреевич ощущал, как с каждым днем костюм сидит на нем все туже. Он больше не принадлежал себе. В ректорате заседали документы, решения, жалобы, проверки, и где-то под этой бумагой был он, человек с глазами, уставшими от правды. Вечером он возвращался домой в полной тишине. В машине не звучало радио. Шофер, бывший курьер, старался не встречаться с ним взглядом. За окном текла Москва, вялое послесловие к чужой жизни. В светофорах не было цвета, в прохожих — лиц. Только отражение. Он смотрел, как в стекле меркнет его собственное лицо, и не узнавал ни глаз, ни складок у рта. Он стал кем-то, кого не выбирал. Дом встретил его прохладой и слишком идеальной чистотой. Ольга, как всегда, одета безупречно. Она поцеловала его в щеку, как следует целовать мужа. Спросила, как дела, с той же интонацией, с какой официантка спрашивает, не подлить ли еще вина. Ответить он не захотел. Пожал плечами, пошел в душ. Теплая вода не смывала усталость, только усиливала ее, как соль, кровь. Дети были где-то в своих комнатах. Каждый занят собой. Виктория тихо закрыла за собой дверь, едва он прошел мимо. Александр даже не выглянул. Этот дом больше не жил. Он дышал, двигался, издавал звуки, но не жил. Спальня была полутемной. Шторы задернуты. На тумбочке ночной крем, книга Ольги, увесистая, с закладкой посередине, и телефон. Его черный корпус матово отражал свет настольной лампы, как будто ждал, пока кто-то прикоснется. Профессор прошел мимо. Сел на край кровати, снял пиджак, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Сжал пальцы в замок. Закрыл глаза. Но не отдохнул. Мысли продолжали шептать, перебивая друг друга. Его разум, некогда точный, теперь кружил, как стая воробьев, спархивая при каждом звуке. Он открыл глаза и увидел, как экран телефона загорелся, осветив комнату резким, неожиданным всполохом. Яркий свет в полумраке больно полоснул по зрачкам, заставив моргнуть, а затем он заметил, пришло сообщение. Одно единственное, короткое и предельно лаконичное, но уже тревожащее тем, что могло за ним скрываться. Его пальцы, будто живущие собственной жизнью, потянулись к телефону совершенно неосознанно. Он не собирался прикасаться к нему, не хотел знать, что скрывается за вспыхнувшим экраном. Не верил до конца, что все это действительно происходит, но, несмотря на внутреннее сопротивление, уже держал устройство в руках, как будто решение было принято за него. Сообщение пришло от Андрея Нестерова. Короткое, но пронзительное. «Любимая, жду тебя завтра в обычном месте. Время доставки 21:03». И в этих нескольких словах было заключено нечто гораздо большее, чем просто встреча. Это было признание, вторжение, предательство, обнажившее то, что до этого оставалось лишь тревожным подозрением. Сначала он просто читал, словно незнакомец, будто это не к нему относится, но потом пришло понимание. Медленно, как ожог, который сначала не чувствуешь, а потом приходит боль. Он застыл. Ни вдоха, ни выдоха. Плечи напряглись, сердце билось глухо, тяжело, как будто отбивая похоронный марш внутри грудной клетки. Любимая. Не Ольга, не ты, а любимая. Как чужой мужчина может так? Что нужно чувствовать, чтобы осмелиться? И как долго все это длится? Сергей поставил телефон обратно на тумбочку. Осторожно. Как будто боялся разбудить зверя, что дремал под его кожей. Он встал, отошел к окну. Не одергивая шторы, смотрел, как внизу мигает желтый свет фар, как ветер гнет верхушки деревьев. Москва спала, а он нет. Он не чувствовал боли. Пока нет. Было лишь размытое вязкое чувство, в котором смешались ревность, ярость, унижение и что-то еще. То ли отвращение, то ли восторг перед бездной. Он не знал, как с этим быть. Он не привык проигрывать. Если раньше ему казалось, что власть — это вершина, то сейчас он понял — на вершине холодно и одиноко. Впервые за долгие месяцы он понял, что хочет не понять, не объяснить, не простить, а доказать себе, ей, ему, этому Нестерову. Не домыслы, не расплывчатые ощущения, не зыбкие подозрения, а только сухие, неоспоримые, безжалостные факты. Прямые, четкие, не оставляющие места для сомнений, те самые доказательства, которые не требуют слов, потому что говорят сами за себя, обнажая правду сильнее любого признания. И именно они стали его новой целью. Его единственным желанием, необходимым как воздух. Он сжал кулаки. Вернулся к кровати. Посмотрел на телефон. Он больше не загорелся. Все было спокойно. Как будто ничего не случилось. Но это случилось. И как бы спокойно ни выглядел окружающий мир, внутри него уже начался процесс изменений. Стремительный, необратимый, как трещина в стекле, которая еще не расползлась, но уже предвещает разрушение. Он понимал, что не может вернуться к прежнему состоянию, потому что теперь, когда тайна стала явью, он был другим человеком, не сломленным, не подавленным, а настороженно готовым к действиям, к поиску истины, к мести, к любой форме подтверждения своей силы. Сергей Воронин сидел в своем кабинете, внимательно следя за часами. Заседание кафедры закончилось, но он не был настроен продолжать день. Внутри него снова вспыхнуло напряжение, которое последнее время не отпускало его. Все эти дни в голове звучал один и тот же вопрос. Что, если она изменяет? Он заставил себя отвлечься от рабочих обязанностей, отменил важное совещание и попросил секретаршу оставить его в покое. Он не чувствовал себя хорошо, и это было правдой. Душевное состояние оставляло желать лучшего. Он вышел из университета, стараясь не привлекать к себе внимания. Уже с первого шага на улице почувствовал облегчение, но не от того, что смог сбежать от работы. Это был облегченный момент неуверенности, когда он позволил себе следить. Следить за ней, за Ольгой. Сев в машину, он закрыл дверь и несколько минут сидел в тишине, наблюдая, как люди спешат по своим делам, не замечая его. Он начинал чувствовать странное удовлетворение от того, что стоял за этим, за каждым своим шагом, скрываясь за витриной собственной жизни. Машина была заправлена, но Сергей не думал о том, чтобы куда-то поехать. В этот момент вся его энергия была сосредоточена на одном — следить. Ольга вышла из подъезда. Платье, которое она выбрала сегодня, не могло не привлекать внимания. Серый, почти изысканный оттенок, который смотрелся, как невидимая чаша, в которой будто затаился свет. Он сжал руки на руле, но не тронулся с места. Она не спешила, не оглядывалась. Ее походка была уверенной, но незаметной. В этот момент она казалась ему просто частью чего-то более великого, чем он сам. Он знал ее внутреннюю боль, видел ее отчужденность, но все это не влияло на его раздражение. Он был тут, и она даже не знала этого. Такси подъехало, и она села в него без лишних слов. Воронин включил двигатель и не сразу двинулся. Его мысли все равно не оставляли Ольгу в покое. Как давно он начал замечать эти пустоты в их отношениях? Как давно он перестал верить в ее верность? Эти вопросы не давали покоя, но он не мог ответить на них. Невозможно поверить в то, что жизнь может быть такой, какой она есть. Следуя за ней, он не стал приближаться, зная, что за каждым углом могут скрываться глаза, которые заметят его. Он держал безопасную дистанцию, следуя за такси через улицы города, наблюдая, как она уходит все дальше в тени ночи. Его раздражение возрастало. Сердце билось быстрее. Он хотел понять, что она скрывает. Зачем ей все это? Зачем этот мужчина, о котором он ничего не знал? Внезапно такси остановилось у роскошного отеля в центре Москвы. Воронин замедлил скорость, не останавливаясь прямо напротив, и припарковался у края дороги. Ольга вышла из машины. Он следил за ней из-за окна. Он не мог поверить в то, что его собственная жена, которую он знал всю свою жизнь, могла оказаться в чем-то столь странном и загадочном. Но его глаза уже не отпускали ее. Она ждала, будто знала, что ее ждет, и, не удивив его, встретила высокого мужчину. Это был тот, о котором он лишь догадывался, Андрей Нестеров. Тот самый мужчина, чей образ не выходил из головы Воронина все это время. Тот самый, чье имя прокрадывалось в его мысли, как тень. Он видел их взгляд и как они двигались к дверям отеля. Их разговор был недоступен для слуха, но движение было четким и осознанным, будто все было на своих местах. Сердце Воронина сжалось. Он чувствовал нарастающее унижение, но сидел в машине, сжимаясь и наблюдая, как они заходят внутрь. Он не мог двигаться. Ему не хватало решимости. Слишком много в его жизни было построено на уверенности, на контроле. Но сейчас он был всего лишь сторонним наблюдателем. Воронин напряженно сжал пальцы на руле, чувствуя, как руль упруго сопротивляется его движению. Внутри него разгоралась глухая, медленно нарастающая злость, смешанная с чувством унижения и досады. Сознание профессора было перегружено мыслями, тяжелыми и вязкими, словно черная смола. Подавляя собственную гордость, заставлявшую вернуться домой и забыть обо всем, он все же решил следить за женой, шаг за шагом опускаясь в пропасть собственного бессилия. Сергею никогда не приходилось прибегать к подобным методам, и теперь, стоя на обочине оживленной улицы в центре Москвы, возле фешенебельного отеля, он чувствовал себя крайне нелепо. Но жгучая ревность и боль обманутого самолюбия, обжигающая грудь, не оставляли ему выбора. Воронин оставался неподвижным, взгляд его неотрывно был прикован к стеклянным дверям отеля, за которыми скрылись два человека, разрушавшие сейчас его жизнь. Прошло уже около получаса с того момента, как Ольга вышла из дома, элегантно одетая, непривычно красивая, словно направляющаяся на светский прием. Воронину было тяжело принять, что ее наряд и внешность предназначены не для него, и уж тем более не для обычной встречи с подругой или похода по магазинам. Избранник, ради которого Ольга так тщательно подготовилась, уже ожидал ее здесь, возле входа в дорогой отель, выглядевший воплощением элегантности и благополучия. Андрей Нестеров держался уверенно и спокойно, и казалось, что все в его поведении говорило о собственной безнаказанности и праве на любую женщину. Воронину хотелось разбить эту непоколебимую уверенность, стереть ее с лица соперника, но он продолжал неподвижно сидеть в машине, чувствуя, как бессилие сковывает его тело тяжелыми цепями. На мгновение сознание Сергея увело его назад, в годы, когда их отношения с Ольгой казались идеальными, когда каждая их встреча сопровождалась волнением, а прикосновения оставляли сладкий и томительный след. Где он свернул? Не туда. Когда он перестал замечать ее усталость, отчуждение и отстраненность? Возможно, именно в тот момент, когда его сознание стало занимать совсем другое. Амбиции, карьерный рост, увлечение студентками, ставшие навязчивой привычкой. Теперь все это представлялось ему пустым и бессмысленным. Сейчас он не чувствовал ничего, кроме резкого и горького разочарования в самом себе и бесконечного раздражения по отношению к мужчине, который так просто и легко занял его место в жизни Ольги. На улице постепенно темнело. Огни автомобилей и фонари окрашивали мостовую в нереальные оттенки, создавая впечатление театральных декораций. Люди спешили мимо машины, в которой сидел Воронин, совершенно не замечая его страданий и мук. Никому не было дела до мужчины, терпящего самое болезненное унижение, какое только можно представить. А он продолжал ждать терпеливо и упорно, словно надеясь, что время и ожидание дадут ему какое-то оправдание его поступкам или хотя бы возможность понять, что происходит. В какой-то момент в сознании профессора начали мелькать тревожные мысли о том, как далеко может зайти эта игра. А что, если Ольга действительно влюбилась в Нестерова? Что, если это не просто случайная интрижка, а что-то большее, более глубокое и опасное для него самого? Сергей Андреевич вздрогнул от холода, внезапно осознав, что мысль о потере жены наполняет его животным страхом. Она всегда была рядом, поддерживала его, даже когда он ошибался или поступал не лучшим образом. Она была частью его жизни, привычкой, от которой теперь так больно и трудно отказаться. Сердце профессора учащенно билось, горло сдавливало спазмом, и он почувствовал, что задыхается. Ожидание стало невыносимым. Казалось, что весь мир застыл вместе с ним, и каждая секунда длилась вечность. Ему нестерпимо захотелось выйти из машины, ворваться в отель и положить конец происходящему, но гордость и страх перед унижением останавливали его. Он боялся выглядеть жалко, боялся предстать перед Ольгой слабым и ничтожным. Воронин глубоко вздохнул и закрыл глаза. Темные круги усталости уже отчетливо проступали под ними, свидетельствуя о том, что последние недели стали для него настоящей пыткой. С каждым новым событием, с каждой новой утратой он все яснее осознавал свою вину в происходящем. Но сейчас, в этот мучительный и растянутый момент ожидания, профессор не мог думать ни о чем другом, кроме как о том, что скоро Ольга снова появится, снова выйдет на улицу вместе с тем, кто украл ее у него. От звука резкого автомобильного сигнала он вздрогнул, словно очнулся от глубокого сна и взглянул на часы, понимая, что прождал здесь уже больше часа. Он снова сжал зубы, ощутив резкую боль в висках. В душе у него бушевала буря, которой он уже не мог управлять. Сергей Андреевич понимал, что отныне его жизнь изменилась безвозвратно. Это мгновение навсегда останется с ним, как след на сердце, глубокий и болезненный, постоянно напоминающий о том, каким уязвимым и слабым он оказался. Он остался сидеть в машине, даже не осознавая, как вдруг окончательно стемнело. Внутренний холод и одиночество захватили его полностью, и лишь одно он знал наверняка — обратно пути больше нет. Ему предстоит сделать выбор, от которого будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. Прошло несколько дней после того мучительного вечера, наполненного унижением, бессилием и мрачными размышлениями, с которыми Сергей Воронин не смог справиться, оставшись наедине с самим собой. Время текло медленно и мучительно, словно нарочно задерживаясь, продлевая пытку сомнениями и бездействием, которые для профессора были хуже любого открытого конфликта. С каждым часом, проведенным в этом неопределенном ожидании, в душе Воронина копилось раздражение, перемешанное с горечью от осознания предательства со стороны близкого человека. Того самого человека, которого он, казалось бы, знал вдоль и поперек за годы совместной жизни. Наконец, не выдерживая душевной агонии, профессор решился на единственно разумный в его положении шаг. Привлек специалиста, привыкшего распутывать чужие тайны, те самые тайны, что люди стремятся скрыть, даже от самих себя. На помощь пришел частный детектив, сухой и немногословный профессионал своего дела, который, выслушав поручение, сдержанно кивнул и пообещал доставить необходимую информацию в кратчайшие сроки. Уже через несколько дней, рано утром, в кабинете профессора лежал запечатанный конверт, ожидающий его решения – вскрыть или оставить нетронутым, решиться на правду или продолжать упиваться ложью. Однако выбора, по сути, уже не оставалось. Зашедшая слишком далеко подозрительность требовала своей развязки. И Сергей Воронин вскрыл конверт без колебаний, внутренне сжавшись и приготовившись к неизбежному удару. Дрожащими от напряжения пальцами он извлек из конверта содержимое и разложил его на письменном столе, чувствуя, как подступает к горлу комок удушающего гнева и обиды. Фотографии оказались безжалостно отчетливыми, лишенными возможностей для самообмана и иллюзий. На них Ольга, его жена, выглядела удивительно чужой и далекой, такой, какой он ее никогда не видел в их совместной жизни. Сдержанность, которая всегда казалась ему лишь утонченностью и благородством, здесь предстала холодной, отрешенной, почти бесчувственной, будто бы этой женщины, ласково улыбающейся другому мужчине, он вовсе не знал. Мужчина на снимках, напротив, был живым и открытым, смотрел на жену профессора с нескрываемым восхищением, легкостью и самоуверенностью, которые больно задели Воронина. Андрей Нестеров, успешный, элегантный, харизматичный, теперь воплощал с собой его собственный позор и поражение. Кроме фотографии, в конверте была флешка с видеозаписями с камер наблюдения отеля, которые подтверждали регулярность и продолжительность этих встреч, превращая подозрения в неопровержимую реальность. Воронин просмотрел эти кадры лишь мельком, не находя сил вникать в детали, уже и без того прочно застрявшие в его памяти. Каждый кадр, каждое движение, улыбка, жест – все это стало невыносимой пыткой, мучительной иллюстрацией того, как легко и естественно Ольга жила двойной жизнью, не вызывая ни малейших подозрений у собственного мужа, привыкшего гордиться своей проницательностью и контролем. Сергей долго сидел, оцепеневший и неподвижный, словно из него высосали все силы и желания, оставив лишь пустоту и жгучее чувство унижения, от которого некуда было скрыться. Он понимал, что семейная жизнь уже никогда не вернется к прежней иллюзии спокойствия и гармонии, и ему предстояло решить, как жить дальше. Он мог выставить жену, бросить обвинение в лицо, обрушиться на нее гневом и негодованием, растоптать ее чувства и достоинства так же, как были растоптаны его собственные. Но внутренний голос, настойчивый и холодный, советовал не торопиться и действовать осторожно, взвешенно и аккуратно. Поспешность в таких делах – удел слабых людей, а Воронин никогда не считал себя слабым. Вечером того же дня профессор, преодолев внутреннюю муку и заставив себя выглядеть спокойным и невозмутимым, привычно сел за семейный ужин, тщательно контролируя каждое свое слово и каждое движение. За столом царила привычная атмосфера тихой благополучности, которая теперь казалась ему невыносимо фальшивой. Виктория что-то рассказывала, улыбаясь и не подозревая о той драме, что разыгрывалась в душе ее отца. Александр, замкнутый и чуть насмешливый, смотрел на него с прохладной отстраненностью, словно ощущал какую-то перемену, но предпочитал не углубляться в ее причины. Воронин переводил взгляд на Ольгу, которая сидела напротив него, ища в ее чертах следы обмана и раскаяния, которые, по его мнению, просто обязаны были проявиться. Скрытый за привычной маской любезности и сдержанности взгляд Ольги, в свою очередь, то и дело задерживался на муже, настороженный и пытливый, будто бы она уже почувствовала что-то, но не решалась заговорить первой. В ее глазах мелькала тревога, и от этого понимания профессор испытывал тяжелое удовлетворение, граничащее с мрачной местью. Между ними нарастало невидимое напряжение, молчаливое противостояние, которое пока никто не решался нарушить открытым словом или действием. Закончив ужин, Сергей не стал задерживаться в гостиной, сославшись на усталость и необходимость подготовиться к завтрашним лекциям. Он поднялся в кабинет, стараясь сохранять прежнюю твердость походки и выражение лица, хотя внутри бушевал такой шторм, какой он не испытывал никогда прежде. Оказавшись один, Воронин вновь смотрел на лежащие перед ним фотографии и записи, чувствуя, как в душе зарождается нечто темное и холодное, способное не просто разрушить, но полностью изменить его прежнюю жизнь. Теперь он знал слишком много, чтобы остаться прежним человеком, но слишком мало, чтобы принять окончательное решение. И, глядя на бесстрастные свидетельства измены, профессор вдруг ясно осознал – пути назад больше не существует. Впереди лишь неизбежность выбора, который придется сделать, чтобы снова вернуть контроль над своей жизнью. Когда Виктория пожелала спокойной ночи и ушла к себе, небрежно поцеловав отца в щеку, а Александр, как обычно, сдержанно кивнул и отправился в свою комнату, в гостиной повисла тишина, неожиданно плотная и тяжелая. Часы на стене ровно отсчитали 9 ударов, и каждый из них, казалось, отдавался в груди глухим эхом. Воздух, наполненный запахом зеленого чая, свежей мяты и слабым шлейфом духов Ольги, вдруг стал невыносимо душным. Сергей медленно поставил чашку на блюдце и, не поднимая глаз, несколько секунд смотрел в ее стенки, как будто там мог найти последние аргументы против того, что уже было решено. Он не торопился. Каждое слово, которое предстояло произнести, весило слишком много, чтобы бросить его наугад. Внутри все уже сгорело, остался лишь холодный пепел. «Я все знаю», — произнес он, наконец, спокойно, без нажима, без интонации обвинения, но и без попытки смягчить смысл. Просто факт, вырванный из него словно хирургическим скальпелем. Ольга, стоявшая у серванта, медленно обернулась, все еще держа в руках салфетку, которую машинально пыталась сложить ровнее. Ни удивления, ни испуга на лице не отразилось. Лишь едва заметное движение век, чуть более медленное, чем обычно, и напряженные пальцы, которые перестали шевелить ткань. Он поднял на нее взгляд, уже зная, что будет дальше. Она не станет отрицать. Не будет драматического шока, слез или яростного отрицания. Эта женщина слишком хорошо владела собой, слишком долго жила в окружении масок и полутонов, чтобы позволить себе разыграть дешевую сцену. Молчание между ними стало гуще, как если бы стены вдруг приблизились, сжав комнату до размеров шахматной доски, на которой оба знали свою позицию. «Нестеров», — добавил он, — и в этом слове было все. Обида, досада, утомленности, что-то еще, почти нежность, ставшая осколком. Ольга не пошевелилась. Ее лицо оставалось почти безмолвным, но глаза изменились. Янтарный отблеск в темно-зеленой радужке потускнел, стал тусклым, как вода в сумерках. Несколько секунд она просто смотрела на мужа, будто взвешивая, стоит ли говорить или все уже сказано. Потом медленно опустила взгляд на стол. «Сколько ты знаешь?» — спросила негромко. «Достаточно», — ответил он также ровно. Он не сказал про фотографии, не упомянул видеозаписи, не показал доказательств. Ему не нужны были подтверждения. Все, что было нужно, уже случилось в его голове, и теперь это невозможно было отменить. Это не разговор о фактах, это признание их общей катастрофы, осознание, что в этом доме больше нет дома. Женщина чуть качнула головой, будто прислушиваясь к собственным мыслям, затем медленно прошла мимо стола и села в кресло напротив. Сквозь тонкую ткань ее платья просвечивался хрупкий силуэт, и Воронин вдруг увидел, как сильно она похудела за последние месяцы. Или это он ослеп от своей занятости, или этот уход длился уже давно, а он просто не желал этого замечать. «Я не хотела, чтобы ты узнал вот так», — произнесла она, наконец, тихо и глухо. Сергей усмехнулся, но не злорадно, скорее с болью и горечью, с тем невыразимым чувством человека, который внезапно понял, его давно уже не любят, но продолжают играть перед ним спектакль ради приличия. Усмешка быстро сошла с лица, уступив место усталому выражению, словно он прожил слишком много за слишком короткое время. «А как? В письме? За ужином? Или, может быть, в день нашей годовщины?» Ольга вздохнула и отвела взгляд. Больше никаких слов не прозвучало. Им нечего было сказать друг другу. Не потому, что не было вопросов, а потому, что ответы стали слишком очевидны. Все важное уже случилось до этого разговора. Сейчас они лишь подписывали протокол трагедии. Он встал, подойдя к окну, и, откинув штору, посмотрел в ночную темноту. Где-то далеко гудел город, жил своей жизнью, не зная и не желая знать о крушении одного брака. Огни фонарей казались равнодушными к их боли. Он молчал, пока сзади не послышался тихий шелест. Ольга поднялась с кресла. «Ты хочешь, чтобы я ушла?» Слова звучали не как вызов и не как мольба. Просто вопрос. Обычный, взрослый, точный, без надежды, но с уважением. Воронин медленно обернулся. Он смотрел на нее долго, вглядываясь в знакомое лицо, которое теперь вдруг казалось чужим, как портрет, повешенный в незнакомом доме. Он не знал, что ответить. Не потому, что не хотел, а потому, что не был уверен, кто из них двоих ушел первым. На этом они остановились. И каждый шаг, который будет сделан дальше, потребует больше, чем просто мужества. Он потребует честности. А она — самое страшное, что может случиться между двумя людьми. «Я хочу, чтобы твой Нестеров сдох». Фраза прозвучала буднично, как бы мимоходом, словно речь шла о неисправной технике, требующей утилизации. Но за этим спокойствием чувствовалась ярость, собравшаяся в нем за недели. Холодная, не театральная, не шумная, а настоящая, усталая, обостренная тишиной и унижением. Он продолжил, не повышая голоса. «Лучше бы его прирезали». Где-нибудь в переулке, в подъезде, да где угодно. А еще лучше на вашем свидании, чтобы ты это видела. Чтобы он стекал кровью прямо на эти ваши белые простыни. А ты не знала бы, что делать. Вызывать скорую, звать администратора или прикрывать труп его пиджаком, чтобы никто не подумал лишнего. Ольга выпрямилась, положила обе руки на колени и медленно подняла голову. В ее лице не было испуга. Не было даже удивления. Только сдержанное дыхание и то особое выражение, когда слова, даже самые страшные, воспринимаются как нечто ожидаемое. «Ты хотел честности», — произнесла почти шепотом. «Вот она. Все, что ты сейчас сказал, я уже слышала в себе, только не твоим голосом». Он усмехнулся. Уголками губ криво, почти беззвучно. никакого облегчения не пришло. Ни яркое обвинение, ни призрачная надежда на раскаяние, ни даже фраза жены не дали облегчения. Он чувствовал только тупую тяжесть, которая осела в груди и не желала уходить. «Мне плевать на ваши чувства», — сказал тихо. «Меня не интересует, кого ты любишь. Мне даже не интересно, когда это началось. Я просто хочу, чтобы он исчез. Чтобы перестал существовать. Чтобы мне не пришлось жить, зная, что где-то он ходит по тем же улицам, что ты пишешь ему сообщение, что вы пьете вино и смеялись надо мной». Впервые за вечер в ее лице появилось напряжение. Не страх, а скорее ощущение приближения той черты, за которой слова перестают быть словами. Она хотела что-то сказать, но не успела. «Не перебивай», — произнес он медленно. «Слушай до конца. Я не собираюсь устраивать сцен. Не собираюсь тебя выгонять, бить посуду, звать детей, рыдать, умолять. Ничего из этого не будет. Ты сама выбрала, как поступать. А я теперь выбираю, как тебе с этим жить». Он встал, стул скрипнул, как будто протестуя. Несколько секунд стоял, глядя на нее сверху вниз, ни свысока, ни с презрением, просто наблюдая, как живет ее лицо, как двигаются зрачки, как покачнулась грудь под тканью платья. «Я думал, что ты просто устала, что нам нужен отпуск, разговор, секс, новые смыслы. А оказалось все проще. Там, где я искал выход, ты уже нашла запасной вход, только слишком тихо закрыла за собой дверь». Он прошел мимо, не коснувшись ее ни словом, ни взглядом. У самого выхода обернулся. «Можешь не беспокоиться, я не убью его. Пока». И исчез в коридоре. Лампочка в прихожей замигала, будто собираясь с духом. В гостиной снова стало тихо. За окном прошел шумной волной ночной троллейбус. Ольга сидела, не двигаясь. На коленях все еще лежали ее ладони, сложенные, как перед молитвой.